Вместо эпилога. Он приехал к ней домой и долго ждал, сидя в машине, когда она наконец появится. Ирина приехала в 21:00 вечера. Он обратил внимание на ее усталый вид. Она вышла из автомобиля, которым управлял ее водитель, и что-то сказала на прощание. Затем пошла в сторону своего подъезда. Крайо пошел за ней следом. Она не услышала его шаги. Она скорее почувствовала его присутствие и обернулась. «Добрый вечер», — сказал Крайо. «Ты поздно возвращаешься домой. Я тебя заждался». «Здравствуй», — кинула она. «Если бы я знала, что ты меня ждешь, я бы приехала немного раньше. У меня сейчас столько работы, и мы готовимся к открытию». «Поздравляю», — кивнул он. «Ты стала настоящей москвичкой». Они молчали. Она не приглашала его войти к ней в дом, а он не решился попросить об этом. «Как живешь?» — спросил Тимур. Она неопределенно пожала плечами. «С тобой было бы лучше», — честно ответила Элина. «У нас опять разногласия?» — спросил он. «Нет», — выдохнула она, — «у нас просто абсолютная несовместимость. Бывают такие люди, у которых подобная несовместимость». «Мне казалось, что мы понимаем друг друга». «Мне тоже так казалось», — кивнула она, — «но потом выяснилось, что мы очень разные люди, Тимур, очень разные». Он молчал. «Нужно дать ей возможность высказаться. Нужно сделать так, чтобы она высказалась и успокоилась». «Ты читаешь газеты, смотришь телевизор?» — неожиданно спросила Элина. «Иногда. А почему ты спрашиваешь?» «Ты слышал про убийство Витовченко в Лондоне?» — прямо спросила она. «Тебе оно ничего не напоминает?» «Неужели мы с тобой должны обсуждать этот непонятный случай, который произошел за тысячи километров от нас?» «А убийство Минкевичуса произошло на наших глазах», — напомнила Элина. «И они похожи друг на друга, как близнецы». «Это настоящая провокация», — терпеливо пояснил Караев. «Ты же умная женщина и должна все понимать. Даже если предположить, чтобы убийства похожи друг на друга, профессионалы так не действуют. Они бы придумали разные способы убийства. Минкевичуса, очевидно, ликвидировали похожим способом, а Витовченко подложили этот полоний. Он хотел его продать, но у него ничего не получилось. Я случайно обо всем узнал». «Я ничего не поняла в твоих словах», — печально ответила Элина, — «но я чувствую, что ты мне все время врешь. А с человеком, который мне все время врет, я не смогу жить. Понимаешь, Тимур, никогда не смогу». «Мы будем первой парой в этом городе, которая разойдется по такой причине», — горько произнес он. «Причем тут какой-то Минкевичус, причем тут смерть Витовченко в Лондоне? Я тебя люблю, Элина, и хочу, чтобы ты всегда была рядом со мной. Пойми, что это максимум того, на что я способен. Я не умею лазить по балконам и петь серенады. Я вообще считаю, что мужчина должен быть более сдержан в своих чувствах. Я привык к одиночеству. Черт возьми, слишком много я, но это так. Мне трудно все время извиняться, ты должна меня понять». Она прикусила губу и покачала головой. «У нас ничего не выйдет, полковник Караев», — ответила Элина. «Вчера Линда умерла в миланской больнице. Перед смертью у нее появился какой-то неизвестный мужчина, который сумел ее уговорить кремировать тело мужа. Исследователи уже ничего не могут доказать. Ты даже не хочешь об этом мне рассказать. Джулианелла позвонила и, плача, сообщила, что прах Линды смешают с прахом ее мужа». «Я об этом ничего не знаю», — развел руками Тимур. «У меня в последние дни было столько работы, что я не интересовался ни убийством Витовченко, ни болезнью Линды. Я тебе уже много раз объяснял, что не имею никакого отношения к этим происшествиям. Я аналитик, а не убийца. Неужели это так трудно понять?» «Мне рассказывала Наташа, как хладнокровно ты можешь убивать», — возразила Элина. «Я защищал ее жизнь и свою», — разозлился Караев. «Неужели ты ничего не хочешь понять?» Она молчала. Он стиснул зубы до боли. Больше ничего не нужно было говорить. Тимур заставил себя повернуться и пойти к своей машине. Каждый шаг давался с трудом. Он ждал, чтобы она его позвала. Он так ждал одного слова. В какой-то момент ему показалось, что она, наконец, произнесла его имя, позвала его, но только показалось. Он подошел к машине, сел за руль и только тогда посмотрел в ее сторону. Она стояла, скрестив руки на груди, и молчала. Он разозлился. «Может, это и к лучшему», — вдруг подумал Караев. Он заставил себя успокоиться и мягко выехал со двора. Больше они никогда не виделись.